Глава вторая. Костяной скульптор. На величественном костяном троне восседал скульптор, наблюдая за десятками тысяч своих созданий. Он мог созерцать мир глазами каждого из них. Ведь все его творения были частичкой самого скульптора. Они несли в себе его волю, энергию и даже идею. И оттого такое действие было допустимо. Он мог лично принимать участие в командовании, находясь на месте. Это была большая тайна для многих. Они думали, что если он не присутствует лично с армией, то это легкая добыча, которую они смогут одолеть. Но каждый раз их мечты и планы разбивались о жестокую реальность. Повелитель всегда находился рядом с ними, отдавая приказы в важных сражениях. Сейчас все сложилось так, что он командовал всем, бросив все остальные дела. Ему нужна была полная концентрация и абсолютное понимание ситуации. Ведь этого момента он ждал очень давно. И если бы кто-то сказал ему, что он приблизился к нему через чистую случайность, он бы никогда не поверил. Недавно к нему явилась одна богиня, решившая принести клятву верности. Но при этом не хотела меняться телом и мышлением, наглая дрянь, которая позволила себе такую дерзость. Скульптору хотелось испепелить ее тут же на месте, а ее переработанный материал пустить в дело, ведь кости богов он любил. Хороший материал, пригодный для множества скульптур. Хотя зачастую не такой сильный, как казалось изначально. Можно было бы сказать, что это он не умеет работать с божественным материалом, но это смешно. Скульптор — искусный мастер, несмотря на все трудности, которые в этом деле возникают. Боги зачастую защищают свои тела от всяких манипуляций, но, как показала практика, против него это не слишком эффективно. На службе у скульптора сейчас находятся 92 божественных кадавра. И не таких, как Локи. Локи же остался собой прежним. А эти сделаны с самого начала полностью скульптором и являются его марионетками, готовыми на все ради воли своего повелителя. Кстати, они еще даже не вступили в игру, ведь он держит их для особого случая. И, возможно, этот случай прямо сейчас и настал, хотя он все еще сомневается. Ведь всегда приятно одерживать великие победы мусорным материалом, который не стоит ничего, и любая захудалая планета переполнена им. Совсем недавно он использовал мертвую планету, которую придержал на особый случай, и она была пустой. Зато все кости, которые находились в той земле, пошли в дело. Когда-то там произошла война, которая забрала жизни вообще всех, и он, будучи личностью не такого порядка, сумел ее припрятать и использовать во времена нужды. Все ради победы. Победа любой ценой. Он готов пойти на любые жертвы ради того, чтобы перемолоть вообще всю Вселенную и покорить ее. Еще, кстати, недавно пал один мир, в котором обитал орден древесников, магов, специализирующихся на дереве, но при этом не являвшихся друидами. Их услугами часто пользовались как обычные люди по типу королей, так и ордена. Были времена, когда он хотел нанять их для одного дела, но получил жесткий отказ. Теперь же они в полном составе, на его службе, хоть и в мертвом виде. «Хватит!» — сказал он сам себе и выпустил фонтан энергии во все стороны. В этот момент он разозлился на себя за то, что думает о всякой мелочи, и растягивает момент, которого так долго ждал. Скульптор поддался эмоциям, которые свойственны людям, решив насладиться моментом подольше, а это недопустимо для него. Богиня, прибывшая к нему в обмен на принятие, сообщила любопытные координаты. По ее словам, там находился путь, который ввел ее в ужас. Правда, сама она не заходила, но уже потеряла всех, кого отправила туда, даже сильнейших своих слуг. Ведь сперва богиня собиралась воспользоваться им самостоятельно, но потерпела сокрушительное поражение. Теперь же она принесла путь ему, как и вложила свою судьбу в его руки. Что ж, теперь богиня займет место служанки в его свете на ближайшие 150 лет. Если сможет быть полезной хотя бы в таком деле, то ее будет ждать повышение. Когда он осознал, что эта идиотка обнаружила, лишь рассмеялся. Почему всякому мусору благоволит многомерное? Впрочем, ему уже давно плевать на мнение Вселенной и на ее благосклонность. Ведь он стал фигурой такой величины, что может стоять с ней вровень. Хотя это ему уже и не интересно. Он собирается стать тем, до кого даже многомерной не дотянуться. Мысленно он дал приказ армии выдвигаться и начал выстраивать костяные пространственные мосты, по которым полумиллионное войско должно туда зайти. Особенность его мостов заключалась в том, что они проникали в чужую вселенную, сразу находили первый попавшийся мир, за которым можно зацепиться, и открывали путь, а дальше — вторжение. Скульптор специально создал их для вторжения в другие измерения, и они работали даже в изнанке и теневом плане. Особенные кости, построенные особым способом. Он наблюдал за этим действием без лишних эмоций, ведь у него не было запасных планов. У него было понимание, что все может быть только так, как он решил изначально, и никак по-другому. Его слуги не успели еще перейти, как сразу вступили в бой. Это было неожиданно. Их не могли там ждать. И так быстро подготовиться тоже. Значит, они попали в крупное поселение или город. Его контроль еще не начал работать должным образом, чтобы он мог самостоятельно взглянуть, что там творится. Однако он умел ждать. Настройка сейчас постепенно происходит. Осталось лишь немного подождать. Костяной понимал, сколько бы там ни было живых, мертвых у него все равно больше. Однако прошло 2 часа, и столько же еще оставалось до полной настройки, как ему пришел отклик из Вселенной, о которой он не знал ранее. Его армии больше не существовало, и сейчас кто-то пытается исследовать структуру его мостов. Наверное, за долгое время своего существования на лице скульптора можно было увидеть удивление. «Локи», — только произнес он в пространство, как тот сразу возник. «Возьми 6-й легион мертвых мириадинцев и отправляйся по координатам». «Слушаюсь, мой хозяин», — склонил голову Локи. «Конечно, слушаешься», — хмыкнул скульптор. «Выбора у тебя уже нет, асгардский пес». Он не знал, с чем там столкнулась его армия, но силы Локи будет достаточно, чтобы справиться на этот раз. Шутки закончились. Я находился сейчас в пространстве, из которого можно было попасть в остальные альтернативные миры Земли. И с неприкрытой гордостью наблюдал за одним пустующим местом, где раньше находилась целая планета. Михаэль сделал это. Он справился полностью и довел дело до конца. Вот же хитрый ублюдок. Он не просто нашел ключи. Он каким-то образом вывел эту планету из замкнутого пространства. Судя по всему, а это так и было, ведь я отчетливо вижу магические следы и остаточные эманации заклинаний, он вписал этот мир в многомерную, даже не спросив ту, не против ли она. Михаэль не любит шутить. Или очень даже любит. Тут с какой стороны посмотреть? Наверное, от его хода даже многомерная осталась в шоке. А как удивятся некоторые личности и даже божества, когда узнают о его возвращении? Полагаю, его братец уже пакует чемоданы и готовится свалить куда подальше. Но самое интересное, что я увидел, — это чужеродная энергия. Ее было невообразимо много. И я чертовски хочу встретиться с Михаэлем, чтобы задать ему всего один вопрос. Сколько богов из равномерной ты там положил? В общем, эта история не для одной кружки хмельного за столами Ордена. Еще один приятный момент. Орден Иерофанта таки восстал из пепла. И, черт возьми, я был прав. Я верно распознал его подготовку. Это была прекрасная новость. У Вселенной снова появился сильный союзник. И те, кто столетиями смеялись над его уничтожением и даже рассказывали сказки, как они приложили к этому руку, будут в восторге. И иерофанты восстали. Теперь они займут свое законное место и исцелят вообще всех, даже тех, кто этого не хочет или не просит. Очень специфический орден. Хорошо также, что орден иерофанта был дружен с орденом охотников. Теперь наши целители могут спокойно выдохнуть. Можно будет снова использовать услуги Михаэля и остальных членов его ордена, как и раньше. Смотрю на пустое место и радуюсь. Кстати, мне пришла в голову одна интересная идея, которую я сразу решил воплотить в жизнь. «Тёмная!» — напитав голос силой, произнес я в пространство. Богиня возникла рядом со мной молниеносно. «Не, ну так не считается. Ты теперь выдергиваешь меня вообще по поводу и без...» — надула она пухлые губки. «Давай договоримся. Один призыв, один поцелуй. А, Сандер?» Я закатил глаза и тяжело вздохнул. «Тёмную тяжело перевоспитать. Пару поцелуев бонусом получила и уже считает, что можно идти в наступление. Увы, но нет. Я сейчас женатый человек. Не уверен до конца, хочу ли расширять свою семью еще больше. В будущем», — подумал я и сам заржал, прикидывая, какая там очередь только на этой планете выстроилась. И не то, чтобы это был лично мой список. Нет. Мне эти списки были не нужны. Однако кого интересовало мое мнение? Мои жены считали, что сильный род не может быть малочисленным. А еще они очень любили детей. Иногда Шнырке особенно сильно хотел мороженку, а запасы рода Галактионовых пустели быстрее, чем пополнялись. У меня же есть кое-какие заначки в местах, куда Шнырке дотянуться не мог, но прекрасно о них знал. Тогда хитрый мелкий предоставлял мне информацию, который считал полезной в обмен на лакомство. Информация была разной, как смешные моменты с гвардией, так и связанные с моими женами. Стоит ли говорить, как я ужаснулся, когда они обсуждали, кто будет следующей моей женой в нашей семье? Да ладно, пофиг даже с обсуждением. Но откуда, мать его, такой длинный список? Там, кстати, есть темное, и если это еще законно, то откуда они знают про Моргану? И как ее можно было туда поместить, это вообще меня удивило. Скорее всего, они решили, что раз она ко мне явилась, то это было не просто так, и у нас с ней что-то раньше было. А раз так, то и к ней можно присмотреться. Будем надеяться, что это у них пройдет. А если нет, я стану первым нищим охотником в истории Ордена. Придется работать исключительно ради пропитания своей большой семьи. И каждому ребенку покупать по планете. «Тёмная, у меня к тебе просьба. Сможешь сделать?» — спросил у нее, не став сразу говорить всю суть. «За поцелуй что угодно», — ответила она и хитро усмехнулась. «Хочешь раскроить даже секрет бездны?» Пространство мгновенно треснуло, и там возник красный глаз. «Пожалуй, откажусь», — спокойно, но осторожно ответил я. «Вообще-то мне неинтересно», — добавил, искоса поглядывая на глаз. Он несколько раз моргнул и пропал из пространства. Представляю себе реакцию бездны, когда до нее вдруг донеслось, о чем говорит ее дочь. Впрочем, понятно, что темная и не собиралась ничего раскрывать. Лишь хотела побесить мать, сделала гадость и радуется. «Найди, каким образом можно связаться с Михаэлем. Я хочу знать подробности того, что он сделал. Сможешь?» «Эх», — грустно вздохнула она. «Придется поднять некоторые связи и потратить много сил. Дорого мне это будет стоить». «Попросишь мать?» — в лоб спросил ее. «Да», — сразу же призналась она. «Другие сейчас через защиту Вселенной не пробьются». Я ей кивнул, давая понять, что рассчитаюсь. Мне было интересно узнать, чего же там такого сделал Михаэль и какие силы равномерные выдвинула против него. А самое интересное, что я хотел узнать, это какой ценой ему досталась эта победа. Если там теперь в мире население уменьшилось в 4 раза, то хреново. Еще нужно учитывать, что здесь жители равномерно обессилены. Я долго думал, почему так. Многомерное глушит их, это понятно. Но было кое-что еще. Пришел к выводу, что уровень развития в равномерной больше, чем в многомерной. Однако всегда есть это противное «однако». Равномерное подпитывает там своих подданных щедро, посыпая их силой. Но только тех, которые служат ей. Выходит, что половина всех их сил взаемная, и в других вселенных они не так эффективны, но на их территории с ними бороться тяжело. Поэтому я сейчас готов отправиться к ним. Кстати, об этом. У меня там уже все должно быть готово, и думаю, что можно начинать. Взмахнул мечом и направил его в нужную точку, а затем открыл проход. Затем вернулся в свой подвал и окинул взглядом находящихся там людей. «Волчара, вы ведь знаете, что делать?» — спрашиваю у него, хотя и сам знаю ответ. «Само собой», — усмехается он мне и тоже смотрит на своих бойцов. Все, кто здесь были отобраны, были лучшими и согласились на это задание добровольно. Правда, там один момент. Я дал выбор отказаться от этого похода тем, кто не хочет, без последствий. Но таковых не нашлось. В уголке мирно сидела Белла, которая общалась с Лариком. Правда, общение было односторонним. Ларик говорил, а она слушала. Я видел, как ей было интересно. Наверное, сейчас она должна прийти к осознанию того, что ее брат получил жизнь, право на которое у них когда-то отобрали. Я очень надеюсь, что она поймет тот факт, что тоже заслуживает такое и может получить. Несмотря на всю ее склочность, мне хотелось Белле помочь, и я делал это по мере своих сил. Ладно, пора. «Начинаем!» — командую им. Первым пошел Бурбулис с Беллой, за ними Ларик. Далее последовали паладины в полном сборе. И только потом уже все остальные. Я же не переживал за своих людей и должен был зайти последним, чтобы убедиться в исправности перехода. И только когда все переместились, настала моя очередь и затупка. Он, кстати, уснул возле перехода, пуская слюни. Ему явно снилось что-то приятное. А потому я просто закинул его в переход, а затем шагнул сам туда. Стоило мне здесь очутиться, как в нос ударил сильный запах гари. Это был большой военный город, принадлежащий работорговцам, которые ходят по мирам и собирают свою добычу. «Клан Искателей Удачи», так он назывался. Достаточно романтичное название, но темная реальность. «Ублюдки! Уничтожу!» — услышал я крик Беллы, которая уже вовсю убивала противников. «Оно сейчас в ярости, тут ничего не сказать». Наверное, очень быстро сообразила, что здесь происходит. Я своим людям не говорил, кроме волка, что нас здесь будет ждать. И потому для многих это было большим сюрпризом. Хотел, чтобы они сами увидели, почему нам нужно выкладываться на полную. Весь город был усеян магическими столбами, на которых висели люди, постепенно умирая в агонии. От некоторых уже не так много осталось, но они были еще живы, питая нужных божеств. Это место можно назвать колыбелью по своей сути. Здесь было много ужасного и отвратительного. Вот только все, что здесь происходит, устроили люди из клана Искателей Удачи. Информацию об этом месте и координаты я получил благодаря троице богинь, которые смогли уловить немного божественной сути вторженцев, когда один из них прибыл сюда. Насколько мы поняли, он здесь покупал энергию для этого задания. Ведь суть этого места была именно в этом. Любой желающий божок мог прийти сюда и, заплатив, получить энергию. Людей подвешивали на столбы, которые не давали им быстро умирать, но заставляли страдать и преподносили это как жертву в его честь. Боги просто используют грязные приемы божественной сути. Мои темные таких методов не поддерживали, несмотря на то, что сами не были белыми и пушистыми. «Волчара, почему задерживаемся?» Перерываю свои мысли, обращаясь к командиру своей гвардии. Он как раз находился недалеко от меня. Ждем, пока паладины разнесут главное святилище». Хотя я кричал ему, он уже решил ответить мне по связи, которая была у каждого из нас. «Понял. Помощь нужна?» — лишь спросил у него. «Справляемся». «Ну, раз они справляются, то я, пожалуй, тогда смогу погулять и оглядеться». Мы высадились в самом центре этого места, на чужой портальной арке, и захватили контроль как над ней, так и над остальными. В моих планах скопировать все координаты отсюда, когда городок будет полностью уничтожен, и понять, в каких местах нас очень ждут. Если хроника думает, что можно безнаказанно отправлять ко мне своих подопечных, и ничего ей за это не будет, то она ошибается. Очень крупно так ошибается. «Наглецы!» Вдруг возникает яростный рев кого-то сильного. На высокой башне возникает фигура человека в красном балахоне. «Вы будете наказаны!» Орёт с такой уверенностью, словно и правда в это верит. Кстати, он еще готовил заклинание, и, кажется, даже не слабое. Вот только закончить его не успел. Голова человека сейчас падает вниз с самой верхушки башни, а рядом с его безголовым телом стоит Один. Шнырка, кстати, тоже не спал и быстро показывал мне все, что тут творится. Увидев, сколько здесь рабов и как с ними обращаются, мои люди сражались вообще без всякой жалости. В городе было не так много охраны. По всей видимости, никто в здравом уме нападать на них не собирался. Но теперь ее с каждой минутой становилось все меньше. Единственный момент, который я еще не продумал до конца, это что делать со спасенными рабами. Но то, что оставлять их здесь нельзя, и так понятно, без лишних слов. «Хватит, давай дальше», — даю команду Шнырке сменить картинку. А то он слишком долго задержался на Белле, которая прямо-таки избивала уже мертвое тело. Он умер на втором ударе, а она продолжала вдалбливать его головой об стену здания без остановки, пока от нее ничего не осталось. Белла, кстати, нашла его в местном воспитательном учреждении, где воспитывали рабов и прививали им покорность. Судя по одежде, он даже был каким-то большим начальником. Дальше Шнырка переключился на следующий момент, где от главного святилища, поддерживающего связь с богами-клиентами, уже практически ничего не осталось. Самое интересное, что там столько эманаций будет, что может ранить даже меня, ведь оно хранит энергетические слепки богов. Но вот паладинам ничего не будет. Их свет выжигает любую энергию. Все-таки это одна из первостихий. Блин. А я себя начинаю тут чувствовать лишним. Думал, хоть боги какие-то будут. Но пока сижу без работы. И только я об этом подумал, как из красного дыма над городом стала появляться божественная фигура. «Вторжение. Как же глупо!» — покачал он своей дымной головой. «Вы даже не понимаете, где оказались многомерцы. Здесь правит хроника, а она не прощает нарушения протокола. Теперь вы все обречены. И я, верховный бог города Самсатуры, приведу в исполнение приговор». Я стоял, готовый действовать в любой момент, но почему-то он все говорил и говорил, не торопился. Почему? «Умрите!» — вдруг рявкнул он и выпустил свой дым во все стороны. «Понятно». «Всем отрядам! Игнорировать дым — это уловка!» — быстро перешел в общий канал связи. А сам активировал магическое зрение, напитывая его до предела. Резко рванул в сторону и ушел от мощного удара, который пролетел мимо и разнес портальный круг. «Хм!» — хмыкнул он уже в своем настоящем теле. «Значит, охотник, я слышал о вас. Говорят, вы сильные. Повеселишь меня?» Смотрю на него. Стоит в окружении моих бойцов, сияет силой и ухмыляется. И вот почему-то мне стало смешно. Прямо до слез. Он и правда силен, ведь в своей вселенной находится. Вот только, сука, почему столько пафоса исходит от существа с такой слабой душой? Словно мне угрожает ребенок с автоматом. «Кстати, «Вот та девушка будет насажена на кол в мою честь», — усмехается он, раскрывая всю глубину своей улыбки. «Думаешь?» «Тогда, пожалуй...» Вот только договорить я не успел. Началось избиение этого бога, той самой девушкой, которая оказалась Белатрисой. Причем она была старше его раза в три, как минимум. Эх, после этого похода мне точно придется Беллу отвезти к толковому психотерапевту. Что-то она слишком разбушевалась здесь.